Почти тут же она заметила сквозь щель его тревожный братский взгляд. Он не стал терять время на бесполезные восклицания и расспросы. В мгновение ока он собрал кучку добровольцев и ринулся вместе с ними спасать Анетту. Работа была опасной. От любого неловкого движения могла обрушиться вся масса деревянных обломков, каким-то чудом еще державшихся на весу. Между тем раздумывать было некогда. Языки пламени подбирались к подошвам Анетты. Она молчала. Она предоставляла им действовать. Когда ее плечи были высвобождены из тисков, она вдруг болезненно почувствовала рану и подумала, что сейчас лишится сознания. Она еще успела доверчиво улыбнуться своему спасителю, который с бесконечной осторожностью освобождал из-под грудобломков ее бедную голову и, сжав на мгновение ее виски ладонями, произнес: «Мужайтесь, скоро все будет в порядке». Она ответила: «Я не боюсь, ведь я в ваших руках». Его растрогало это неожиданное доверие. Молодчина. От боли она лишилась чувств всего на несколько минут, тут же снова пришла в себя. Наконец, Анетту удалось вытащить из разбитого вагона, и спасители подняли ее и понесли. «Нет, я сама, я могу идти», — но друг возразил: «Вы ранены». «О ране подумаем потом», — ответила она, — «надо сначала спасти остальных». Разбитый вагон пылал, как факел, теперь к нему невозможно было приблизиться. Другие вагоны пострадали меньше, но им тоже грозил огонь. Сейчас надо было спасать тех, кто еще не успел выбраться наружу. Большинство пассажиров разбежались, они с криками метались по полю, словно испуганные куры. Споткнувшись о кочку, они с воплями падали на землю. Охваченные паникой, они не верили, что опасность осталась позади. Не без труда удалось собрать несколько человек. Вот тут и обнаружилась спокойная властность сеньора графа. Он ни на кого не кричал, не волновался. Невозмутимо проходил он среди отчаянно жестикулировавших людей, брал за локоть мужчину и женщину, в мгновение ока его воля передавалась им. Готовый вырваться, крик застревал у них в горле. Он говорил: а ну, потише, дорогая. Знаешь что, дружок, побереги-ка свои верхние фа до будущего дебюта в опере. Раз тебе такие легкие, дыши и сделай милость в другую сторону, не раздувай зря огня». Люди смеялись, а он делал с ними все, что хотел. За короткое время удалось спасти всех, кто еще нуждался в спасении. Раненых уложили у железнодорожного полотна во рву под защитой песчаного откоса. У графа оказалась походная аптечка. Он наспех перевязал особенно пострадавших. Он искал взглядом француженку и нашел. Она сидела в двух шагах от него, прислонившись к кривому стволу оливкового дерева. Ей по-прежнему казалось, что она вот-вот потеряет сознание. И чтобы удержаться на поверхности, она до крови прикусила себе губу. Он быстро подошел к ней. «Ну, а теперь вас», — сказал он. «Кругом иссохшая равнина, и некуда, совсем некуда укрыться от сотен любопытно устремленных на тебя глаз». «Ну что ж, на войне как на войне», — сказала Анетта. Она расстегнула кофточку. Пропитанная кровью ткань прилипла к телу. Он разрезал материю перочинным ножом. Ниже правого плеча на груди алела рана. Это прорвала кожу острая щепка, отколовшаяся во время крушения от деревянной обшивки вагона. Когда от раны отодрали присохший кусочек рубашки, брызнула кровь. Анетта стояла, высоко подняв руки, похожие на амазонку в разгар битвы. Толпа с простодушной откровенностью выражала вслух свое восхищение. Итальянцы — знатоки красивых форм и красивых ран. Сеньор граф осмотрел рану, промыл ее, быстро наложил повязку, осторожно касаясь тела Анетты умелыми тонкими пальцами. Ему помогала старуха-крестьянка. «Вам больно?» — спросила Анетту. «Я еще не то испытала», — ответила Анетта. «Верно, мамаша?» Слова эти были обращены к старухе-крестьянке. «Мужчины кичатся ранами, полученными на войне, а нас испокон века ранят, но мы не хвастаемся». «На какой же это войне?» — спросил граф. «Да, сеньор, когда мы рожаем таких бугаев, как мужчины!» Толпа захохотала. Какой-то старик добавил: «Браво! Эти зерницы умеют не только телиться, но и рога наставлять!» Анетта храбрилась от того, что боялась упасть в обморок. Она говорила, будто в тумане. Это не ускользнуло от взгляда ее целителя. Он скомандовал: «А теперь ложитесь!» Но Анетта упорствовала: «Разве я ничем не могу вам помочь? Сейчас требуется одно — терпеливо ждать поезда из Торренто.